Харчевня «Белый олень». Когда на следующее утро Паскуале разбудил меня, наша барка уже медленно плыла против течения Бренты. На берегах по обе стороны реки зеленели виноградники. Кое-где белели небольшие сельские домики. Кругом было тихо, стрекоза с голубым тельцем присела на борт барки, трепеща золотистыми крылышками. Жена Мариана дала нам по луковице и по куску хлеба. Мы запили еду, черпая воду ладонями прямо из реки. Мариана спал на корме, положив потную курчавую голову на свои узлы, и громко храпел. Я вспомнил, что у меня в мешке есть небольшой кусок дерева. Вынул его и стал вырезать головку. Мне хотелось сделать Нинетту, такую же красивую и большеглазую, с ротиком-сердечком, какую сделал дядя Джузеппе для трех апельсинов. Паскуале сидел рядом и тихонько напевал песенку «Голубки». Нас никто не трогал и даже не заговаривал с нами. Мы не заметили, как прошел день. Вечером мы пристали к берегу близ какой-то деревушки. Тито не хотел вести барку дальше. Ему пора возвращаться назад в Венецию. В этой деревушке жила его сестра с мужем. Он сказал, что можно у них переночевать. И мы перетащили все имущество Мариана в их домик. Хозяйка накрыла для ужина шершавый колченогой стол под деревом во дворе, принесла сушеную рыбу и большие глиняные кувшины с вином. К ужину собрались соседи, знакомцы Тита, и у них началось веселье. От дневной усталости у нас слипались глаза. Мариано отправил меня и Паскуале спать на сеновал. Мы с наслаждением улеглись в сухое, душистое сено. Снизу еще долго доносились хохот, песни и перебранка веселых собутыльников. Под утро я услышал сквозь сон стук копыт, понуканье возницы, скрип колес. Услышал, повернулся на другой бок и заснул еще крепче. Солнце уже стояло высоко в небе, когда мы, наконец, проснулись и, ощутив голод, слезли с сеновала. В доме было тихо. «Верно, Мариана еще спит», — подумал я. На дворе никого не было, кроме хозяйки, сестры Тито. Она кормила козу травой из своего передника. Увидев нас, она крикнула, что под деревом на столе поставлено для нас молоко и хлеб. Мы подошли к столу. «Поешьте и отправляйтесь в дорогу, а то до ночи не поспеете, впадаю», — сказала она. «Мариано вас ждать не будет». Я чуть не поперхнулся. «Где же Мариано?» Хозяйка сказала, что Мариано неожиданно подвернулись попутчики со слом и тележкой. Он и поехал со всеми своими в Падую. «А для вас все равно в тележке места не было», — прибавила она. «Вот он и оставил вас спать. Сказал, чтобы вы потом шли в Падую и спросили бы его в тратории «Белый олень». Мы не больно грустили, что для нас не нашлось места в тележке Мариано. Путешествовать пешком нам казалось куда веселее. Мы поблагодарили хозяйку и бодро зашагали по дороге мимо виноградников, оливковых рощ и заросших плющом каменных изгородей. «Смотри, Пеппа, какой домик! И тыквы лежат на крыше, а вон идут валы, какие у них большие рога! А вон какая речонка!» — Паскуале вертел своей птичьей головой на тонкой шейке и не уставал удивляться всему, что видел. Я тоже таращил глаза. Куда ни взглянешь, кругом поля и виноградники широко раскинулись по холмам, а воды почти не видать. Только разве речонка какая-нибудь встретится или ручеек, а каналов и лагун, как у нас в Венеции, нет и в помине, всюду земля. Нас обгоняли почтовые кареты, вздымая дорожную пыль. Молодцеватые почтальоны трубили в почтовый рожок. Из белых домиков, заросших диким виноградом, выглядывали смуглые хозяйки. Медленные валы везли на телегах большие чаны для выжимания винограда. Крестьянки несли на головах плоские корзины, полные головок чеснока и лука. Но вот вдалеке показались круглые башни Падуи. За ними синели горы. Мы шли теперь мимо пышных садов, окружавших мраморные виллы. Сады кончились, и мы вступили в кривые переулки городского предместья. Парень, ехавший на осле с большой корзиной овощей, указал нам дорогу к белому оленю. Мы пошли узким переулком мимо подслеповатых кривых домов. На веревках, протянутых от стены к стене, сушилось пестрое тряпье. В конце переулка, над ветхим крыльцом, покачивалась деревянная голова оленя с облупленными рогами. «Это тратория «Белый олень»?» — спросил я старуху, торговавшую лепешками у крыльца. Она закивала головой и улыбнулась, показав единственный зуб. Я смело взялся за щеколду. Дверь распахнулась так стремительно, что чуть не разбила мне лоб. На пороге стоял краснолицый мужчина в засаленной рубашке с засученными рукавами. «Кто вы такие? Что вам тут нужно?» — грубо спросил он. И, подбоченившись, загородил вход. «Мы пришли. Не здесь ли кукольник Мариано, неаполитанский кукольник, со своим театром?» Оробев, пробормотал я. «Нет», — ответил хозяин белого оленя. «Никаких кукольников здесь нет, да и театров тоже. Нечего вам здесь шляться». «Значит, Мариано еще не пришел? Он, верно, скоро придет сюда? Мы подождем его, Паскуале», — сказал я и шагнул к двери. «Куда?» — гаркнул хозяин. «Мариано сюда не приходил и не придет. Ступайте прочь!» «Ах, святые угодники!» — всплеснула руками старуха. «Ты что же ты врешь, Рафаэле?» «Не твое дело, старая ведьма! Пусть эти молодчики убираются отсюда, а то получат от меня по затылку!» — крикнул Рафаэль и захлопнул за собой дверь. «Ах ты, плут!» — завизжала старуха. «Меня старой ведьмой обозвал, а сам врет и не поперхнется, пьяница! Ты с кем вчера пьянствовал? Не с кукольником ли Мариано? Не на его ли денежки? Ты кого сегодня в тележке привез? Не кукольника Мариано? Уж я выведу твои проделки на чистую воду!» Старуха грозила костлявыми кулаками, обернув лицо к окнам белого оленя. «Матушка!» — взмолился я. «Куда пошел Мариано? Мы его ищем». «Не пошел, а поехал», — ответила старуха. «Взвалили его на тележку поверх сундуков, как бурдюк с вином, и повезли. Он был так пьян, что идти не мог. А за тележкой пошли его жена и девушка в платке и долговязый парнишка. Куда же они пошли?» «А уж этого я не знаю», — сказала старуха. «Это вон тот краснорожий черт знает», — кивнула она на дверь. Над нами распахнулось окно. «Эй, старая ведьма, не мели языком, вот я спущусь и отколочу тебя палкой!» — зычно крикнул Рафаэля. Старуха схватила свою корзинку и заковыляла по переулку. Мы с Паскуале поправили наши мешки на плечах и поплелись прочь от белого оленя. «Почему Мариано не подождал нас?» — недоумевал Паскуале. «Почему хозяин белого оленя соврал нам? Почему он прогнал нас, не сказав, куда отправился Мариано?» — спрашивал я. На эти вопросы у нас не было ответа. Если Мариано со своим театром поехал в Тироль, «Мы догоним его», — рассуждал Паскуале. «Он верно будет останавливаться по дороге, чтобы давать представление. Мы пойдем из деревни в деревню и будем спрашивать, не приезжал ли здесь кукольный театр». «А если мы его не догоним?» — спросил я. «Пойдем одни в Баварию к сеньору Рандольфо», — бодро ответил Паскуале, хлопнув рукой по мешку, в котором лежало письмо Гоцци. Мы присели отдохнуть у городского фонтана на площади. Вынули хлеб из мешка и собрались позавтракать. Но старый сторож прогнал нас от фонтана, обозвав бродягами. Мы вскинули мешки на плечи и побрели, куда глаза глядят. Я задумался. Городские мальчишки толпились у фонтана, баловались, плескали водой друг на друга, их никто не прогонял. А мы не смели посидеть у воды, мы чужие, мы бродяги в Венеции. Нас никто бы не прогнал от фонтана.